«Да я много кого знаю», — скривилась, понимая, что назвать смогу от силы пару имен. «Лидия или Абель?» «Почему?» — в единодушном порыве воскликнули оба. «Ну, Лидия слишком глупая, иногда кажется, что это притворство. Опять же вышла замуж за Вениамина Савельевича, а он ей в отцы годится или вообще в деды. В общем, как-то это подозрительно», — выразила я свою мысль, не обращая внимания на посмеивающихся мужчин. «А чем тебе Абель не угодила?» — ехидно поинтересовался монарх. Я задумалась, пытаясь найти правдоподобную причину для подозрений. Не признаваться же им в своей ревности. Не знаю, но она меня пару раз лечила и оба раза плохо. И при этом все уверены, что она талантливый и сильный целитель. Странно, вам не кажется? Только не говорите, что это кто-то из моих первокурсников, никогда не поверю. Это Илона Львовна, не стал меня мучить Мстислав, за что удостоился насмешливого взгляда короля. Наша комендантша, искренне удивилась я, она же совсем не похожа на шпионку. Не блещет ни красотой, ни талантами, и даже характер у нее никакой. Черт, да она же действительно идеальная разведчица, а это уже точно известно. Ошибки быть не может. Ошибки нет, пока вы с Мстиславом гуляли по катакомбам заброшенного города, лучший специалист по магическому фону провел расследование и определил виновного, с долей издевки проговорил монарх. Толку от его расследования, хмыкнул мой черный властелин. О виновности Илоны Львовны я сообщил еще на этапе проверки, она была единственным человеком, который покинул Академию без видимых причин. «Ты же понимаешь, твои обвинения на том этапе были бездоказательны», — скривился Эдуард. «С каких пор нам нужны доказательства, чтобы задержать человека? По закону мы можем трое суток не предъявлять обвинения. Но что сейчас говорить, если преступница успела сбежать?» Разразился гневной тирадой Мстислав, и настала моя очередь успокаивать его, поглаживая по руке. «Мы даже не знаем, что она за столько лет успела выяснить и передать кому-то из наших соседей. А я вообще не понимаю, за кем можно шпионить в академии?» Влезла со своими вопросами, чтобы отвлечь мужчин. Потому что оба были раздражены, и не хватало только завтрак превратить в словесную перепалку. А главное, чем я ей насолила? Подругами мы, конечно, не были, но вполне сносно ладили. За кем следила? Если верить ее записям, которые она даже не удосужилась уничтожить, за всеми. Эдуард решил нагло игнорировать друга и обращался теперь только ко мне. Во-первых, в нашей академии учатся дети влиятельных людей. Думаю, за годы обучения выявить слабости нужных персон для хорошего специалиста не составит труда, а через слабости ребенка можно надавить на его родителей. Во-вторых, отслеживание талантливых магов с редкими возможностями с целью их дальнейшей вербовки. А в-третьих, это только моя догадка, Илона Львовна изучала арку. Вы хотите сказать, тот казус был подстроен ею? Настал очередной момент изумляться. И не только тот. Подпиленная лестница тоже ее работа, влился в беседу порядком успокоившийся Мстислав. Я подозревал ее еще тогда, но доказательств не было, как и мотива. Установил слежку, считая, что имею дело с недалекой обиженной женщиной. Кто же знал, что все так серьезно? То есть мы опять возвращаемся к вопросу, чем я ей не угодила, вздохнула я, размышляя, что можно сделать, чтобы мужчины наконец все рассказали. Я устала задавать наводящие вопросы, право слово. Милая, ты своим появлением всколыхнула это болото, улыбнулся мне черный властелин, бросая на короля взгляды, полные превосходства. Начались проверки, стали задаваться неудобные вопросы, в общем, для Илоны Львовны запахло жареным, а она уже не в том возрасте, чтобы менять свою жизнь. Поэтому, если ты из-за падения в библиотеке сломала бы себе ногу или шею, разбирательство было бы громкое, но о коменданте женского общежития никто бы и не вспомнил. Да, зря ее тобой пугало, вздохнула я и с нежностью посмотрела на Мстислава. Видимо, она переживала, что проверяющий будет глубоко копать. То есть как, пугало мной. Нахмурился мой черный властелин. Эдуард же прятался за чашкой с кофе и давился смехом. Будто ты не знаешь, Мстислав, что все за твоей спиной крестятся, радуясь, что в этот раз не на них пало твое черновластелинское внимание. Похлопала я по руке любимого мужчину. Не расстраивайся, они просто тебя плохо знают. Кстати, на фоне всеобщего страха поведение Абель выглядит вдвойне подозрительным. Она точно не шпионка. Может, помощница. Нет, Абель всего лишь невеста Мстислава, со злорадством произнес Эдуард. Вот лучше бы он меня ударил, потому что в тот момент я искренне пожалела, что не надела супницу с бульоном на эту мстительную венценосную голову. Марго, все не так, нахмурившись, начал объяснять Мстислав, на его лице проступили красные пятна, и сторонний наблюдатель принял бы это за проявление волнения. Но я-то чувствовала, как он зол на короля и разочарован. А как? Тихо спросила я. Встать и уйти, гордо хлопнув дверью, у меня даже мысли не возникло. Неприятно, конечно, что о таком важном аспекте жизни своего мужчины узнаю от постороннего человека, но невеста не жена, и я не заметила, чтобы он питал какие-то чувства к целительнице. Не говоря уже о том, что мне даже немножко льстил тот факт, что молоденькой и красивой девушке предпочли меня. Каждого мага, мужчин и женщин, заносит в брачный список. Специальная комиссия формирует пары, которые наиболее друг другу подходят по характеристикам дара и впоследствии настоятельно рекомендует таким магам вступить в брак. Абель как раз моя рекомендованная пара, ею она является уже второй год и даже не против нашего союза. Но мне она не нужна, методично и без всяких колкостей объяснил Мстислав. Он не сказал, что ему нужна я, не обмолвился о любви, не сделал предложение руки и сердца, хотя для всего этого момент был просто идеальным. Наверное, я обиделась бы, если бы не чувствовала, с каким душевным трепетом он ждет моего вердикта. Абель всего на третьем курсе, она же еще не маг, задумчиво нахмурилась я, стараясь не смотреть на Эдуарда, который в силу владения ментальной магией был в курсе моего отношения к Мстиславу. Во всяком случае, от короля исходило разочарование, он явно ждал от меня более яркой реакции. Женщин в списке вносит после первого курса. Мой Мстислав позволил себе легкую улыбку, обозначив на щеках любимые мною ямочки. То есть через несколько месяцев у меня тоже будет рекомендованный жених. Как можно более невинно спросила я. А что, не мне же одной мучиться от ревности? И не один, поддакнул король, возвращая былое благодушие. Зачастую женщинам на выбор предлагается от 3 до 5 кандидатов. Да, выбор велик, от дряхлых стариков до едва переросших подростковые прыщи юнцов, ехидненько добавил Мстислав, как бы невзначай завладев моей ладонью. Какой кошмар, но ведь такие рекомендации я получу еще не скоро, подмигнула любимому мужчине, тот сверкнул глазами и поднес мою руку к своим губам. Кстати, хочу напомнить, холодно прервал наше переглядывание король. Личные отношения на территории Академии запрещены, исключение делается только для пар, состоящих в браке. Но и они не могут работать вместе, тем более отвлекать остальных сотрудников демонстрацией своих чувств. Это к тому, что если будет хоть одна жалоба на вас в этом плане, я отстраню Мстислава от ведения лекций. А ввиду того, что Марго до конца учебного года не сможет покидать стены Академии, в ваших же интересах вести себя предельно корректно. Так что, Мстислав, после завтрака вернись в свою палату. И никаких медитаций наедине. Вот так, всего лишь несколькими фразами Эдуард показал, кто в доме хозяин. Я не сильно удивилась словам монарха, он считает, что мы с Мстиславом не пара, и его желание испортить наши отношения вполне естественно. Конечно, вмешательство короля бесит, но я могу его понять. А вот для Мстислава это было откровением, видимо, до этого он искренне считал Эда другом. Я постаралась через прикосновение передать свое тепло и заверение, что мы обязательно переживем и это. Подумаешь, целоваться запретили на людях, мне и раньше не нравились все эти показные нежности. Ничего, прорвемся. Русская женщина из-за такой мелочи от любви не откажется. Эпилог. Яна, соберись, обняла я девушку за плечи. Представь, что это всего лишь репетиция, и у тебя все получится. Не могу, кажется, я забыла слова, в панике ухватилась за меня девочка. Маргарита Васильевна, что делать? Не волнуйся, для этого случая у нас есть суфлер, подбадривающе улыбнулась Яне, хотя меня саму немного трясло. И пусть наш отчетный концерт почти закончился, осталась только финальная песня, в которой как раз и должна была солировать Йована, но нервное напряжение и не думала спадать. Вспомни, о чем я тебе говорила. Надо выбрать в зале одного человека и петь для него. Забудь обо всех остальных зрителях. Тем более, что на сцене ты пробудешь одна недолго, начиная со второго куплета с тобой выйдут петь твои друзья. Все равно страшно, вздрогнула девушка. Я посмотрела по сторонам, все были так же взвинчены, и поэтому на нас с Яной внимания не обращали. Украдкой достала из кармана маленькую фляжку с коньяком, который успешно дегустировала весь вечер, борясь с собственными страхами и переживаниями. «Сделай два глотка», — протянула фляжку девушке. Она не стала отказываться. «А теперь пойди и порви их всех. Спаивайте молодежь, Маргарита Васильевна», — раздался рядом ехидный голос. Сердце ёкнуло от радости, но я привычно сдержалась и медленно развернулась к мужчине. «Я скучал», — говорили его глаза. «Мстислав Федорович, какими судьбами? Решили посетить наш концерт? Похвально. Творчество, оно одухотворяет. А то, право слово, я уже успела позабыть вашу поразительную способность подкрадываться с нелепыми обвинениями», одарила бессовестного черного властелина белозубой улыбкой. Жутко хотелось упереть руки в боки и потребовать от него объяснений, где он пропадал почти месяц. «Во фляжке всего лишь успокоительный чай. Угостите». Лукаво сверкнул глазами Мстислав и, не дожидаясь согласия, выхватил из рук флягу. Сделал глоток и нагло убрал мою вещь в свой карман. Выражение его лица совершенно не изменилось, но на меня почти физически обрушилось его неодобрение. Казалось, я слышу его голос, который говорит мне: «Марго, я же просил. Миллиметров. Замечательный чай, Маргарита Васильевна. Прям как я люблю. Вы же не против, если я оставлю его себе? Обещаю вернуть фляжку после концерта. Для вас, Мстислав Федорович, всегда пожалуйста». Светская беседа давалась с трудом, я разрывалась от желания обнять его и устроить сцену ревности. Но мы были связаны прямым запретом короля. Эдуард и так постарался, чтобы мы редко виделись с Мстиславом. С памятной беседы в лазарете прошло уже больше 3 месяцев, а мне все еще сложно было смириться с тем, что приходится скрывать свои чувства. И все же, не хотите ли рассказать, что вас задержало вдали от Академии? Признаться, я успела соскучиться по вашим лекциям. Никто так увлекательно не умеет говорить о теории магических потоков, как вы. Я выжидательно посмотрела на мужчину, его командировка должна была продлиться неделю, а он пропал почти на 4. Разумом я понимала, что у Мстислава есть основная работа, обязанности перед страной, что Эд спит и видит, как сплавить друга куда-нибудь подальше от Академии и меня. Но во мне, как и в каждой женщине, сидела ревнивая и подозрительная особа, которая нашептывала, что мужчине просто надоели наши отношения и он нашел себе дуру помоложе. По заданию Его Величества я налаживал дипломатические контакты с рядом сопредельных держав, слегка перекосило Мстислава. А да, и тут не обошлось без вредного монарха. Вот кто бы мог подумать, что такой умный, обаятельный и красивый мужчина, как наш король, окажется таким мелочным. А еще мне не до конца были понятны его мотивы. За 3 последних месяца, в течение которых Эд занимался со мной индивидуально 3-4 раза в неделю, он вел себя очень корректно. В любовницы не звал, на измены не склонял, заставлял до изнеможения заниматься, терпеливо объясняя нюансы ментальной магии. И только на людях позволял себе вольности типа поцелуев рук, игривых взглядов, интимного шепота. То есть поддерживал стойкие слухи, что мы с ним любовники. Видимо, для того, чтобы при фразе «король занимается с переселенкой магией» люди начинали ехидно улыбаться и думать: «Ну-ну, знаем мы, какой магией они там занимаются». А для поддержания легенды Эдуард даже дал отставку своей официальной фаворитке. Недели две назад до Академии докатилась эта информация. И если раньше находились люди, которые при виде меня кривили носы, то теперь ко мне все чаще подходили с неискренними комплиментами и алчным желанием подружиться с новой пассией короля. А как я вам завидую, Мстислав Федорович. Вы выполняете важную и ответственную работу на благо государства, с легкой издевкой произнесла я. Ведь мог же хотя бы письмо прислать, что задерживается. Правда, если судить по незначительному загару на лице, он, возможно, и не вспомнил о такой мелочи. А еще вы можете прокатиться по другим странам, искупаться в океане и позагорать под теплым солнышком Бисау. Не завидуй, дорогая, неожиданно рядом появился Эдуард и по-хозяйски обнял меня за талию. Вот закончится учебный год, и я обещаю показать тебе самое лучшее место в нашем мире. Мой личный остров с белоснежными пляжами, теплым морем и дикими зарослями полуны. Совсем забыл, ты же не пробовала эту дивную ягоду. Вижу, я многое пропустил, пока выполнял важные задания. Взгляд Мстислава похолодел, но вот его эмоции горели яростью и ревностью. Не настолько много, как кажется, поджав губы, произнесла я, ненавязчиво убирая руку короля со своей талии. Собственной игрой так легко увлечься, не так ли, ваше величество? Согласен, ничуть не расстроился вредный монарх. Но со временем одному играть становится скучно, так почему бы слегка не изменить правила и не добавить участников? Маргарита Васильевна вбежала за кулисы Лика, вся раскрасневшаяся и счастливая. Пойдемте быстрее, все только вас и ждут. Прошу прощения, господа, кивнула одному, потом второму и задержала на Мстиславе взгляд чуть дольше, чем следовало. Так хотелось ему сказать, чтобы он не верил Эдуарду, но придется сделать это позже, когда мы останемся одни. Надеюсь, у нас появится возможность объясниться. Я с Ликой выскочила на сцену, натянув на лицо улыбку. Не время думать о своих чувствах, сейчас моя обязанность – быть с детьми, которые мне поверили. Все свободные часы я проводила с ними. За недолгое время они стали для меня больше, чем просто сокурсниками. Естественно, кого-то из них я очень любила, кто-то, наоборот, вызывал раздражение, но я старалась ко всем относиться ровно. Стали ли мы друзьями? Сложно сказать, разница в возрасте никуда не делась, и подругами девочек я назвать не могла. Но общее дело сблизило, превратило в соратников, одержимых одной идеей. Хотя подруги мне все равно не хватало, иногда так хотелось кому-нибудь все высказать, поплакаться, посплетничать и просто посмеяться. Я пробовала завязать дружбу с Алисой, но у нее была семья, которой она как заботливая жена и мать уделяла все свое свободное время. К тому же они жили за пределами академии, и я даже не могла сходить к ней в гости. Но с целительницей у нас все же сложились неплохие отношения. Я временами заходила к ней просто поболтать и попить чаю. Она делилась со мной последними сплетнями и не лезла в душу, пытаясь выяснить подоплеку моих дел с Эдуардом. В общем, замечательная женщина. В кругу воспитанников, подаваться и зрителей я немного отвлеклась от собственных проблем. Но вот выступление было закончено, занавес закрылся, и девчонки с радостными криками повисли на моей шее. Задушите. Рассмеялась я. «Маргарита Васильевна, мы собираемся отметить наш успех», воодушевленно сообщила Нелли, покраснела и добавила. «Чаем, конечно, вы пойдете с нами». Я хотела отказаться, не терпелось остаться наедине с Мстиславом, но быстрый взгляд по сторонам заставил сказать совсем другое. с удовольствием. А вот беспечная улыбка далась мне с трудом, на душе было горько и тоскливо от того, что Мстислав опять куда-то делся. Немного успокаивало то, что и король не маячил в пределах видимости своей неотразимой персоной, а значит, еще не все потеряно. Да и мой черный властелин не тот человек, который просто отойдет в сторону ради счастья соперника. Чаепитием праздник назвать было сложно. В нашей кают-компании собрался весь первый курс, у стен стояли столики с напитками и закусками, играла живая музыка. Эдакая вечеринка без спиртного. А нет, наметанный глаз быстро вычленил нескольких индивидуумов, втихаря подливающих что-то в чай всем желающим. Я как бы невзначай прошла мимо, принюхиваясь. Хаем, ягодный аромат с легким запахом спирта, ушлые мальчишки каким-то образом протащили в академию наливку. Ладно, мне ее и другие необходимые вещи поставлял Андрей, на время отсутствия Мстислава взявший на свои мужественные плечи заботу обо мне. Было неудобно просить его об услуге, но физрук со свойственной ему простотой и широтой души сказал: «Ритуля, мы же не чужие люди, сочтемся. Хороший мужик, надежный, непонятно только, куда местные бабы смотрят. Даже обидно за него. Свен», — подошла я к парню, который был на разливе контрабандного спиртного. «Я возьму это, а ты пойди выпей чаю с тортиком, тебе уже хватит». Парень попытался возмутиться, а может, тоже соврать, как я недавно Мстиславу, что в бутылке всего лишь сок, но на его плечо опустилась тяжелая рука Андрея. «Привет, Марго», — добродушно улыбнулся физрук, одной рукой развернул свина и придал ему ускорение. «Как мои мальчишки, не буянит. И тебе не хворать, Андрей», — улыбнулась я. «Твои парни молодцы, очень нам помогли сегодня. Хорошо ты их вымуштровал». «Ерунда», — зарделся довольный физрук, приобнял меня за плечи и спросил: «Мстислав все по заданиям пропадает, добегается, такая красавица долго ждать не будет, правда, Марго?» Я рассмеялась, позволив увести себя к дивану. Андрей рассказывал о чем-то отвлеченном, я не прислушивалась, все еще пребывая в своих мыслях. Мужчина подсуетился, и вот уже в моих руках оказалась кружка с наливкой, а на коленях блюдо с закусками. И самое главное, никаких тебе запретов и пропаданий по делам государства. В общем, идеальный мужик, жаль, не для меня. Взгляд сам собой зацепился за Радована. Парень смотрел на меня с осуждением. Еще бы, встречаюсь с одним, слухи ходят о другом, а знаки внимания принимаю вообще от третьего. Не так давно он подходил ко мне с вопросами об отце и Мстиславе. Парня интересовало, что вообще происходит внутри нашего треугольника. Я не собиралась посвящать его в свою личную жизнь, но потом все же рассказала. Думала, он обрадуется, что я не претендую на его отца и не набиваюсь в родственники. Но нет, парень помрачнел и задал прямой вопрос: «Но вам же отец нравится, а вы ему. Вы подходите друг другу. И вы не такая, как его фаворитки. Почему вы отказываетесь? Сначала ответь мне, Марика красивая. При чем тут это?» — нахмурился опальный принц. В целом он ничуть не изменился. Также ходил по академии со скучающим превосходством на лице и вел себя нагло со всеми, кроме Яны, меня и Мстислава. Всего лишь к тому, что она девушка красивая и многим нравится. Тут не поспоришь. А теперь вопрос. Почему ты не с ней? Она же тебе симпатична. Вы прекрасно друг другу подходите. Уверена, ваши родители одобрили бы эти отношения». «Я все понял», — скривился Радован. «Но если вдруг передумаете, я буду на вашей стороне. Тебе мало отца и братьев», — рассмеялась я. «Захотелось еще иметь мачеху. Я без них вполне могу обойтись», — покраснел Радован. «Но если отец решит еще раз жениться, уж лучше на вас, чем на одной из своих манерных баб. Успокойся, ни о какой свадьбе не было и речи. Твой отец звал меня только в свою постель. Вы его плохо знаете, он никогда не просит там, где может приказать или заставить. А если он этого до сих пор не сделал, значит, вы ему нужны», — хмыкнул принц, стараясь казаться циничным и умудренным опытом. Похоже, он брал пример с Мстислава. Только с Яной его вредность и наглость рассыпались как карточный домик. Девушка определенно положительно на него влияла. Она еще не сдалась и не дала слабину под натиском принца, но все чаще я видела их вместе. А то, что они неравнодушны друг к другу, мог не заметить разве что слепой. Мои способности к ментальной магии под руководством Эдуарда развивались с каждым днем, и я бессовестно пользовалась ими. Нет, ничего не внушала, только пыталась понять окружающих меня людей. Как же мало счастливых вокруг нас. Ритуля, что-то ты совсем загрустила, обратился ко мне физрук. Давай выпьем, чтобы следующий год был лучше прошлого. Замечательный тост, Андрей. Подняла я свою кружку, но тут мужская рука ее перехватила, и мне осталось только наблюдать, как один не в меру наглый тип бандитской наружности пьет мою наливку. Кстати, наш отчетный концерт и сам праздник был посвящен Новому году. В этом мире он наступает в первый день весны, то есть завтра. А еще сегодня окончание второго триместра обучения и впереди целая декада каникул. Хорошая вишневка, не ожидал, смахнув с губ каплю, проговорил Мстислав и плюхнулся рядом со мной на диван, оттеснив своего друга. «Марго, есть что-то, без чего ты не сможешь прожить несколько дней». Потеряла я дар речи. В голове крутились только всякие глупости и масса возмущений, поэтому я не стала торопиться с ответом. «А как же конспирация? Думаешь, заложат?» Обвел собравшихся тяжелым взглядом черный властелин. «Ну, что-то я сегодня просто кладезь остроумия. Ты права, исключать такую возможность не стоит. Поговорим по дороге. Пойдемте, Маргарита Васильевна, я вас провожу», — поднялся Мстислав и протянул мне руку. Я встала, а он с таинственной улыбкой добавил: «Отдай Андрею ключи, он присмотрит за твоими цветами. Мстислав, у меня куча вопросов». Начала я, чувствуя, как меня буквально переполняют негодование и желание надеть кое-кому на голову блюдо с закусками. Но ключи из сумочки все же достала, а блюдо переставила на диван. «Марго, еще чуть-чуть потерпи, и я все расскажу. Андрей, бери ключи. Надеюсь, ты помнишь, Марго не любит, когда мусорит, и еще не води баб», — подмигнул черный властелин физруку и умыкнул меня с праздничной вечеринки. Правда, недалеко, буквально в соседнюю пустующую аудиторию. «Мстислав, что это за цирк? Тебя не было почти месяц, но вместо объяснений я получаю какие-то...» «Маргарита Васильевна, вы не могли бы помолчать? Верните мою Риточку», — съехидничал любимый мужчина и, прежде чем я успела что-то сказать или стукнуть в лоб этому несносному типу, поцеловал меня. «Хм, действительно, вопросы могут и подождать». Хлопок двери отвлек нас от увлекательного занятия. «Ты дверь не закрыл», — хихикнула я, представив, какая картина открылась невольным свидетелем нашего страстного поцелуя. «К черту!» — рвано выдохнул Мстислав и крепко обнял меня. «Я очень скучал, Рит». «Я тоже, Слав. Мне столько надо тебе сказать, а еще больше хочется сделать. Пойдем домой, милая. Пойдем. Кстати, о нем, что это еще за история с Андреем и моими ключами? В смысле, куда мы пойдем, если ключи у него, а выходить за ворота Академии мне нельзя? Мы пойдем домой, тебе же там всегда нравилось. Не зря же я столько времени рыл подземный ход от своего дома до Академии», — хмыкнул он, а я воззрилась на него в изумлении. «Ты копал подземный ход?» «Ну, копал, это слишком громко сказано. Просто отыскал в библиотеке план и навел там небольшой порядок. Все же ходом лет сто никто не пользовался», — пожал плечами Мстислав. «Я подумал, что первый Новый год в новом мире встречать взаперти нельзя. И плевать, что об этом думает Эд». «Спасибо, Мстислав», — поцеловала я любимого мужчину. «Но для этого не надо было выгонять Андрея из собственного дома». «Я его не выгонял, а всего лишь попросил приглядеть за твоими цветами», — лукаво улыбнулся Мстислав. «И не переживай, для брата это несложно, но я бы не стал надеяться, что после него будет порядок. Но это не такая большая жертва, как думаешь, брата. А я не говорил. Андрей мой двоюродный брат по материнской линии. И так получилось, что мы похожи на своих отцов, поэтому ничего общего у нас нет, кроме общего дома. Вообще-то он мой, но я всегда предпочитал жить в городской квартире. А брат следил за домом и садом. Ты вообще мало что рассказывал о своей семье, с долей обиды произнесла я. Ты не спрашивала, Марго, серьезно ответил Мстислав. Я все ждал, когда тебя начнут интересовать моя жизнь, мои увлечения, мои планы на будущее. Можно подумать, ты все обо мне знаешь, скривилась я, в душе признавая его правоту. О прошлом почти все, но я хочу быть и в твоем будущем, Рита. А я дала себе зарок жить настоящим, Мстислав. Но то было в прошлом году, а в новом все может оказаться иначе. Хочешь, это станет завтра нашим первым общим делом? С затаенной надеждой спросила я. Первым после завтрака улыбнулся мужчина, избавляясь от душевного напряжения. Я тоже была рада, что он заговорил на эту важную для меня тему. Но как же сложно подбирать слова, когда хочется просто сказать «Я люблю тебя». Звонок в двери не сразу разбудил нас с Мстиславом. Легли мы поздно, надолго задержавшись в гостиной у зажженного камина. Лежали на подушках в обнимку, разговаривали, смеялись и строили планы на будущее. Нет, не на совместную жизнь, эти планы мы собирались обсудить сегодня, а вчера Мстислав расписал всю праздничную неделю. Театр, народные гуляния, поход по магазинам и просто прогулки по весеннему городу, паркам, скверам. Но какая-то настойчивая личность решила нарушить наши замечательные планы. И кого там принесло? Не выдержала я. Нас нет дома, произнес любимый мужчина, зевая и закидывая на меня руку. Мстислав, открой. Раздался с улицы до боли знакомый голос. Я знаю, ты дома. Не заставляй меня применять силу. Я пришел поговорить. Офигеть! Прошептала я, закутываясь в одеяло. Не думала, что король может так запросто орать под окном. Что ему вообще тут надо? Не знаю, сел на кровати Мстислав. Но если его не впустить, он перебудет всю округу. А его громилы выломают дверь. Пойду выпровожу его, а ты поспи. Легко сказать, я вроде как должна быть в академии, фыркнула в ответ. Как думаешь, нас сильно накажут, если меня здесь найдут? Не найдут, подмигнул мне небритый и лохматый Мстислав. Я улыбнулась, кому-то нравятся загорелые красавцы с идеальными фигурами, а мне милее черный властелин и его ямочки на щеках. Любовалась бы и любовалась. Интересно, хоть одна женщина стала бы терпеливо и чинно дожидаться своего мужчину в спальне, если внизу он разговаривает о чем-то важном? У меня ответа на этот вопрос не было, поэтому я выудила из шкафа чистую рубашку Мстислава, надела ее вместо халата и на цыпочках пошла вниз. Не подслушивать, а приобщиться к жизненно важной информации. И все же я не понял, что такого могло случиться за ночь, что ты решил навестить меня с самого утра. Услышала я раздраженный голос Мстислава из гостиной. Не поверишь, всю ночь думал о нашем вчерашнем разговоре и не мог уснуть. Эдуард, как обычно, нагло лгал. Правда, определить это могла только я, и то научилась такому недавно. Спасибо королю за эту науку, очень полезное качество. Не поверишь, я тоже не спал, нахально ответил Мстислав. Поэтому можно побыстрее озвучить выводы. Ты прав, нет смысла ходить вокруг да около. Я хочу сделать Марго предложение. Какое? Практически озвучил мои мысли Мстислав. Руки и сердца. Ты же сам говорил, что Марго заслуживает большего. Ты ей этого дать не можешь. А я могу. И не смотри на меня так. Против меня у тебя нет шансов. Я сильнее тебя физически и магически. Если хочешь подраться, без проблем. Но это ничего не решит. Ну почему же, я, по крайней мере, набью тебе морду, чтобы неповадно было клеиться к моей женщине, холодно произнес Мстислав. И, а дальше? Представим, я оставил Марго в покое. Как думаешь, долго ее будет привлекать в статус твоя женщина? Пожениться вы не сможете, комиссия никогда не даст разрешения. И это правильно, ведь ваш брак был бы бессмысленным. Марго любит детей, мечтает воспитывать своих, а не только довольствоваться чужими. И я могу исполнить ее мечту, нашу мечту. У нее будет положение в обществе, богатство, уважение людей. Королева, разве это не то, чего она достойна? А что можешь ей дать ты? Я, затаив дыхание, слушала Эдуарда, в душе бурлили самые противоречивые чувства. Было обидно за себя, за Мстислава, я злилась, и в то же время слова короля зародили во мне сомнения. Что будет потом, когда любовь пройдет? Эмоции рано или поздно притупятся, и что останется для нас с Мстиславом? Не начнем ли мы упрекать друг друга за то, что потеряли время на эфемерное чувство, когда могли создать крепкие семьи? Самое неприятное, что ответов на эти вопросы нет и быть не может. Даже предсказатели видят лишь вероятность будущего, что уж говорить о простых людях. Но больше всего меня мучило другое. Почему Мстислав молчит? Почему не выгонит из своего дома Эда? Неужели тоже сомневается? Сделала шаг назад, собираясь уйти, когда в голове яркой вспышкой пронеслась догадка. Все это король говорил не для Мстислава. Он прекрасно знал, что я подслушиваю, глупо надеяться, что ментальный маг его уровня не заметил меня за дверью. Но тогда и Мстислав это должен был понять. И молчит он, потому что ждет моего решения, а вариант шведской семьи не рассматривается. Бросилась я как в омут головой, входя в гостиную. Надо было видеть лицо Эдуарда, он вроде и ждал моего появления, но явно не в таком виде. С другой стороны, ноги у меня красивые, кожа чистая, а без косметики я выгляжу не столь ярко, зато молодо. Никаких шведских семей, ревниво проговорил Мстислав, рядом с которым я села, и прижал меня к своему боку. Ты же даже не знаешь, что это такое, немного нервно рассмеялась я, купаясь в эмоциях любимого человека. Как же приятно знать, что все сделала правильно. Хватит того, что я знаю тебя, любимая, буркнул мужчина. Сердце замерло и забилось с новой силой. Понимаю, глупо, ведь я и так знала, что он меня любит. Но никто и не говорит, что влюбленная женщина должна быть образцом разумности. Извини, Эд, но мой мужчина против третьего в нашей постели, съехидничала я, наслаждаясь медленно багровеющим лицом монарха. Марго, я считал тебя умной женщиной. Начал король. Да ладно, все бабы дуры, влюбленные особенно, невежливо перебила я. Значит, к разуму взывать бесполезно. Нахмурился Эдуард. Хорошо, поговорим, когда ты вернешься. Что ты задумал? Дернулся Мстислав, но я придержала его, не хватало, чтобы он полез бить морду монарху. Всего лишь желаю провести практику интересно и с пользой, злорадно улыбнулся Эд, достал из кармана свернутые документы и бросил их на стол. Что ж, хороших вам праздников. Марго, обязательно изучите все документы и не опоздайте к отправке дирижабля. Без вас он, конечно, не улетит, но вы же не хотите, чтобы вас к нему доставили под конвоем. Ничейные земли. Сквозь зубы прошипел Мстислав, поднимаясь. Ты отправляешь необученного мага в ничейные земли. Это нарушение конвенции. Необученного. Ты ошибаешься, Марго квалифицированный маг. Ей осталось пройти практику, и диплом будет у нее в кармане. Разве вы не об этом мечтали? Нет, конечно, если Марго хочет учиться еще 6 лет, то я буду только рад этому. Но вот вопрос, станет ли она ждать тебя все эти годы? А ты ее? Ты, наверное, планировал и дальше подрабатывать в академии. Извини, но не получится, я уже подписал твое назначение. Ты всегда хотел заниматься чем-то большим. Поздравляю. Теперь ты полномочный представитель Лирии в Бисау. Контракт на 5 лет. Твой корабль отправляется через 10 дней. Ну ты и сволочь. Смял бумаги Мстислав. Его переполняла ярость. Того и гляди чем-нибудь запустит в бывшего друга. Поднялась и обняла любимого, стараясь ментально его успокоить. Я тоже злилась, но все же меньше, особенно когда поняла, что не придется учиться в академии дальше. А сколько продлится практика? Чтобы немного отвлечь мужчин, спросила я. И еще, после нее я смогу поехать куда угодно. Практика стандартная, полгода, 3 месяца в ничейных землях, а оставшиеся 3 по выбору. Когда вернешься, решим, расплылся в самоуверенной улыбке Эдуард. Он явно провоцировал Мстислава. Неужели и правда хочет обвинить его в нападении? Или ищет еще одну возможность для шантажа? Хорошо. Мой черный властелин накинул короля мрачным взглядом и, похоже, пришел к таким же выводам. Но прежде чем вступить в новую должность, я желаю взять весь неиспользованный отпуск. Ты не можешь мне отказать. И даже не подумаю. Но есть один нюанс. Об отпуске надо предупреждать за 2 недели. А бухгалтерия откроется только после праздников. Ах да, дирижабль летает к ничейным землям раз в месяц. Но разве настоящую любовь это сможет остановить? Тряхнул шевелюрой король и, насвистывая мелодию, удалился. Тварь. Он все продумал. Мстислав подхватил журнальный столик и запустил его в стену. Кроме одного, хмыкнула я, усаживаясь обратно на диван. Разгневанный мужчина замер, дожидаясь от меня продолжения. Мы вместе, и никакие посулы или угрозы этого не изменит. Ты ведь продержишься месяц без меня в ничейных землях. Присел передо мной Мстислав и взял мои руки в свои ладони. Не сравняешь с землей реликтовые леса. Не сведешь с ума всю нечисть в округе. Не будешь заигрывать с местными мужественными героями. Даже не знаю, дорогой, улыбнулась я. Ты сейчас такую занимательную картину нарисовал, что как-то неловко давать тебе обещания. Ладно, ладно, не смотри на меня так. Для меня есть только один герой, и это ты. Знаешь, я начинаю подозревать, что такими темпами действительно придется спасать не тебя от монстров, а их от тебя, рассмеялся Мстислав и поцеловал мою ладошку. Кажется, мы еще не завтракали. И у нас впереди целых 10 дней, чтобы достойно подготовиться к любому коварству Эда. Уверен, он нам не все сказал. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.